Анна Пожарская. Брачное агентство госпожи Тины. Эльфийский брак. Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. Недовольный клиент. «Я этого так не оставлю!» Госпожа Челад подхватила со стола пухлую папку с атласными завязками и с силой стукнула ею прямо у Марли перед носом. «Этот монстр не пара моему мальчику!» Марли пожалела, что не может превратиться в исписанную страницу каталога невест и затеряться среди описаний других непристроенных одиночек. «Мы — родственники короля!» — продолжила госпожа Челад. «Мой мальчик — 20-й в очереди на трон, а вы подсунули ему драконицу? Красавцу-эльфу подобрали деву-оборотня, да на нее смотреть страшно в обеих ипостасях!» Марли тяжело проглотила застрявший в горле ком. Пара действительно вышла не совсем идеальная, но, в общем, не такая уж и плохая. «Но... никаких «но»!» — госпожа Челад снова стукнула папкой по столу. На этот раз с такой силой, что Марли подпрыгнула вместе со стулом, на котором сидела. Прикусила губу, пытаясь взять себя в руки. Не понимала, как успокоить посетительницу. Была бы здесь госпожа Тина, она бы наверняка быстро уладила вопрос, но она, к несчастью, наслаждалась свадебным путешествием на далеких островах. Хозяйка агентства, конечно, оставила своей горе-помощнице руководство почти на все случаи жизни, но недовольной мамаши, недавно пристроенного жениха, там как назло не было. Марли едва слышно прочистила горло и попыталась достучаться до разума собеседницы. Во-первых, госпожа Эльза — драконья принцесса. Да, королевство у них маленькое, но благородство крови и великолепной родословной это не отменяет. У нее блестящее образование и отличное приданное. Во-вторых, они с вашим сыном почти сразу поладили. А в-третьих, вынуждена напомнить, что господин Адельфарий не пользовался особым успехом у эльфиек, и именно поэтому мы стали рассматривать другие варианты. В-четвертых, Марли поймала взгляд госпожи Челад и осеклась. Эльфийка побагровела. Глаза ее потемнели, руки, шея, лицо налились кровью, и даже кончики торчащих из прически ушей, и те стали походить на стручки красного перца. Верхняя губа женщины задрожала то ли от ярости, то ли от отвращения к собеседнице. «Что?» — прорычала она не хуже раненой самки дракона. «Мой мальчик нехорош для эльфиек? Прямо жажду знать, чем!» Марли захотелось спрятаться под столом. На месте Адельфария она тоже бы не сказала такой матери ни слова, но сейчас его скрытность лишь приближала катастрофу. Ну как было объяснить этой разъяренной львице, что ее сын не только не красавец, но еще и стеснителен, молчалив и придирчив? И вообще, если бы не вино из погребов тетушки Лей, и драконица бы не обратила на него внимания. «У нас не принято озвучивать сложности кандидатов», — едва слышно сообщила она, мысленно умоляя болотного бога напомнить собеседнице, что она — благородная эльфийка и не может вести себя как рыночная торговка. «Какие, задери крылатая мышь, могут быть сложности у Адельфария Челада? Он сын своего отца, великолепный мужчина из приличной семьи. Впрочем, не отвечайте, незачем. Я всегда знала, что у вас, у кикимор, что-то нечисто. Все магией своей прикрываетесь, а на самом деле вы не лучшее брачное агентство королевства. Вы — самое большое надувательство». «Это не так», — возразила Марли. «Наши методы и заклинания позволяют найти подходящего спутника на всю жизнь. Мы никого не обманываем. Вот там и посмотрим». Эльфийка наклонилась к столу и почти прислонилась носом к лицу Марли. То и стало не по себе. Вблизи особенно резало золото нечеловеческих глаз. Взгляд госпожи Челад подавлял и заставлял вспоминать обо всех своих недостатках. Довольная произведенным эффектом, посетительница выпрямилась и продолжила. «Я вам клянусь, я задействую все связи своего покойного супруга, но выведу вашу конторку на чистую воду. Как там у вас говорят? Торф и Тина спрячут темные дела. Так вот, устрою вам небольшой болотный пожар. Будете знать, как обманывать благородных эльфов». Госпожа Чилат бросила папку на стол, развернулась на каблуках и, шурша на ходу дорогой парчевой юбкой, бодро направилась к двери. Марли затаила дыхание. Конечно, не следовало отпускать посетительницу, пока не улажен конфликт, но сил на общение не осталось. Да и добавить к сказанному было нечего. Марли не владела типичной магией кикимор зеленых болот, позволяющей видеть подходящих друг другу супругов. Слишком редкий дар. И чистокровные-то им владели далеко не все, а она кикиморой была только на четверть. Госпожа Тина Кивор, скорее всего, взяла ее на работу из жалости, и потому что Марли не требовала большого жалования, ей надо было хоть как-то устроиться в столице, и она соглашалась на все. Марли выросла на юге, в провинциальном городе, где болота имеют солоноватый привкус, море бьет волнами серый песок, а солнце сушит водоросли за полдня. Родителей она не помнила. Во времена ее детства в тех водах частенько орудовали пираты, а отец с матерью вели торговые дела. В один из дней они просто не вернулись домой. До поры ее воспитывала бабушка, но и ее не стало, и Марли переехала жить к двоюродной тетушке по отцу. А там начался сущий кошмар. Опекунша не только попрекала куском хлеба и тратами на учебу и одежду, нагружала работой по дому, но еще и пыталась продать ее сомнительным кавалерам. Они, конечно, ухаживали для видимости, но все заканчивалось одинаково. Мужчины распускали руки, Марли дралась и кричала, и они отступали. Тетка злилась, племянница плакала, и все продолжали жить дальше. Потом у Марли появился настоящий ухажер, и тетушка, скрипя сердце, дала благословение на брак. Молодые уехали в столицу с твердым намерением связать себя священной клятвой. Через неделю сборов и подготовки жених передумал и бросил невесту одну в большом городе, оставил свою лягушечку барахтаться самостоятельно. Видимо, в столичном блеске красота подружки поблекла и стала надоедать. К тетке обратно не хотелось. Марли пришлось искать работу, и предложение от брачного агентства оказалось очень кстати. Госпожа Чилат хлопнула дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка. Марли вздохнула с облегчением. Ушла и хорошо. Вряд ли недовольство эльфийки зайдет дальше разговоров, а ей надо готовиться к новой встрече. Через четверть часа пожалует очень важный господин. Поднялась из-за стола и вышла в приемную, маленькую комнату без окна с еще одним столом и диваном для посетителей. Когда патронесса была на месте, Марли сидела здесь. Достала из ящика блокнот и погрузилась в записи. На 5 было назначено господину Толиасу Траконе, главному зельевару королевства. Марли даже представить не могла, что ему понадобилось в брачном агентстве. Ему было 45, и, по слухам, вот уже много лет он просто время от времени менял одну содержанку на другую. Вряд ли супруга из подходящего ему круга стала бы терпеть подобное поведение мужа. А что-то другое он, скорее всего, предложить просто не мог. Госпожа Тина говорила, что чувства требуют тренировки, и называла таких «ловеласы, желающие сэкономить на женщинах с помощью слов о любви». Марли готова была руку дать на отсечение, что патронесса на дух не переносила подобных мужчин и не стала бы искать ему пару даже за большие деньги, а уж про обыкновенную плату и говорить нечего. За те 2 недели, что помощница управлялась в агентстве одна, она заключила 12 договоров на поиск пары. Обыкновенный показатель, но от Марли не ожидали рекордов. Она должна была поддерживать бизнес на плаву, пока патронесса наслаждается медовым месяцем, неспешным шебуршанием не давать агентству покрыться тиной и превратиться в болото. В дверь позвонили ровно в 5, и Марли, навесив дежурную улыбку, отправилась встречать возможного клиента. Никогда не видела господина дракона воочию и сейчас немного волновалась. Он, конечно, был человеком, а не эльфом или драконом, зато кроме титула владел еще и баснословным состоянием, большую часть из которого заработал сам. Марли открыла и впустила внутрь конторы высокого холёного брюнета в великолепно сидящем сером костюме в тонкую полоску. В руках у мужчины был увесистый, но элегантный портфель из темной кожи. Визитер смерил ее строгим взглядом ясных голубых глаз и поздоровался. Марли поняла, что краснеет. Никогда не видела такого красавца среди людей. Да, не юн, но хорош со всех сторон. Широкие плечи, великолепная осанка, правильные черты лица. Четко очерченные брови, прямой нос, высокие скулы. Топи и торф. Если он не самодур, то желающих побыть его содержанкой, наверное, хоть отбавляй. «Госпожа Тина вернется к делам через месяц», — сообщила после приветствия. Уже говорила об этом, но патронесса просила предупреждать клиентов в начале встречи. «Думаю, на данном этапе мы сможем обойтись без нее», — улыбнулся мужчина, и Марли почувствовала еще одну приливающую к щекам волну жара. Голос у визитера тоже был приятнее некуда. Бархатный, спокойный, обволакивающий. «Пойдемте в кабинет», — поманила Зельевара за собой. «Садитесь здесь», — указала на кресло около маленького круглого стола с приготовленными заранее грифелями и бумагой. Дождалась, пока клиент устроится на месте, и села напротив. Поймала себя на мысли, что следует предложить ему чашку чаю или другого напитка, но неясно, от чего не решилась. «Что привело вас в наше агентство?» — задала первый по списку патронессы вопрос. «Видите ли, госпожа Кроде, я не молод и никогда не был женат, но сейчас настало время обзавестись наследником». Марли мысленно отдала должное этому мужчине. Он явно подготовился к визиту. Даже госпожа Тина время от времени забывала ее фамилию, а Зельевар ее не только узнал, но и запомнил. «Мне нужна супруга», — продолжил визитер с улыбкой. «Молодая, не старше 20-23 лет, невинная красавица благородных кровей с приданным не меньше 200 000 золотом». «Таких невест в нашем каталоге достаточно», — обрадовалась Марли. «Уточните требования к внешности, и уже через неделю можно будет начать встречи». «Это не все. Мужчина взял со стола грифель и легонько стукнул им по приготовленной бумаге. «Мне нужно, чтобы она спокойно отнеслась к тому, что у меня будут другие женщины». Марли мысленно усмехнулась. Все-таки госпожа Тина была права. «Мы будем бесполезны», — возразила осторожно. Отказывать следовало со всей возможной вежливостью. «С помощью магии мы прежде всего ищем пару, спутницу на всю жизнь. Уверяю, если таковая найдется, ходить на сторону у вас не будет никакого желания. Во всех других случаях агентства ждут неприятности. Вряд ли благородная женщина согласится стать бедняжкой, которую обманывает муж, посмешищем в обществе и героиней сплетен. Неблагородная, думаю, тоже. Полагаю, вы ошиблись с помощниками». «Я никогда не ошибаюсь», — холодно заметил Зельевар. «Я думаю, куда больше шансов, что она стерпит все сложности, если будет уверена, что я — ее указанная с помощью кикиморской магии пара. Насколько помню, случается, что связь формируется не сразу, и некоторое время такие отношения ничем не отличаются от обычного романа. Кто сможет утверждать, что у нас не такой случай? Мы не станем никого обманывать. А разве это обман? Вполне может быть ошибкой. Никто никогда ничего не узнает». Марли открыла рот возразить, но господин дракона не дал. «Давайте сделаем вот что. Я сейчас, как положено, опишу требования к невесте. А вы пару дней подумаете, возьметесь за дело или нет. Уверяю, я в состоянии учесть все интересы. Ваш личный тоже. Меня выгонят с работы, если узнают. Личный интерес на то и личный, чтобы кроме вас о нем никто не знал. Но зачем вам это? Вы можете жениться без лишних хлопот и договориться с женщиной уже ближе к делу. Возможно, она согласится на все ради спокойной и сытой жизни. У меня достаточно разного рода договоренностей. Уверяю, без дополнительного обеспечения они нарушаются с завидной периодичностью. Он взял грифель, подвинул кресло ближе к столу и принялся за заполнение специально подготовленных бумаг. Марли прикусила губу, не понимала ни его желаний, ни его мотивов, вздохнула и откинулась на спинку кресла. Подождет, вдруг что-то прояснится после того, как она увидит его требования в подробностях. Требования ничего не прояснили. Господин Дракона не хотел ничего особенного, всего лишь стройную брюнетку с титулом из приличной семьи, обязательно человека. Марли пробежалась глазами по его записям несколько раз и нахмурилась. Формально отказать ему не было повода, но только формально. Агентство предоставляло два вида поиска — просто подходящего под параметры партнера или указанной магией пары. Цены и договоры на эти случаи различались, но порядок действий до определенного момента был одинаковым. Магия не давала ответа до первого поцелуя, а целовать просто так всех подряд никто не собирался. Можно было взяться за обычный подбор, но Марли готова была руку дать на отсечение, что патронесса не одобрит, если купивший контракт без магии станет болтать, что ему нашли непростую пару. «Как видите, ничего заоблачного я не хочу», — подытожил мужчина и полез в свой портфель. «Удовлетворить меня будет не так сложно». Извлек оттуда квадратный пузырек с ярко-зеленой жидкостью и поставил его на стол прямо перед носом Марли. «Это вам. Чтобы лучше думалось». «Что это?» «Подтверждение, что готов учесть и ваш личный интерес». «А конкретнее?» «Приворотное зелье». «Оно же запрещено!» Марли нахмурилась. Все-таки решительно не понимала этого человека. «Не запрещено, а не сертифицировано», — господин Драконы подмигнул ей. «Сейчас проходят последние стадии испытания и апробация. Через год-полтора мы увидим его в магазинах, и стоить оно будет, поверьте, целое состояние». Помнится, король был категорически против зелий, нарушающих свободу воли. «Вы же, надеюсь, не король?» — мужчина рассмеялся. «Но не думайте о плохом. Мы учли все замечания двора. Это зелье действует недолго, до полугода. На эльфов поменьше, пару недель. Оно безвредно, так что считайте это просто небольшое преимущество, а не нарушение свободы воли». «Пусть так. А мне-то оно зачем?» Марли снова покраснела. Почувствовала себя не только недалекой деревенщиной, но и жуткой дурнушкой. Неужели этот мужчина думает, что в нее невозможно влюбиться без зелья? Как зачем? Устроить свою жизнь. Вы, госпожа Акроде, должны понимать, ваши шансы на удачное замужество ничтожны. Вы мало того, что провинциалка без приданного, но, подозреваю, еще и не невинны. Историю про вашего сбежавшего жениха не скрыть. Будь все в порядке с вашим происхождением и приданным, это не имело бы значения, но сейчас, чтобы сделать хорошую партию, вам нужен ослепленный страстью мужчина. Зелье должно помочь с любым. А в мою способность прокормить себя без супруга вы не верите? Марли почувствовала, что кровь опять приливает к лицу, но на этот раз не из-за смущения. Прокормить? Не сомневаюсь. «Если вам нужно только это, то зелье и впрямь вам ни к чему». Он поднялся на ноги. «Зайду за ответом послезавтра, в это же время». «Хорошо». Марли снова улыбнулась, радуясь, что не надо припираться с ним сейчас. Понимала, что, по большому счету, он прав насчет нее, но не собиралась об этом думать. Жила в столице меньше года и боялась форсировать события. Проводила мужчину до двери и уселась на диван для посетителей, чтобы перечитать его требования. Возможно, если четко обговорить условия, с ним можно будет заключить договор простого подбора. Найти ему женщину будет легче легкого, а заплатит он как обычно. Обозвала себя нестойкой глупышкой. Толиосу Тракона почти хватило обаяния вовлечь ее в авантюру. В дверь позвонили, и Марли подскочила от неожиданности. Посмотрела на часы и нахмурилась, не ждала посетителей. Спрятала записи в ящик стола и направилась открывать. Марли дернула дверь, приветствовала гостью и отступила на шаг, пропуская ее в приемную. Сердце забилось испуганным зайчиком. Не хотелось, чтобы что-то случилось с этой парой. Принцесса Эльза дождалась, пока закроется дверь, остановилась напротив стола и улыбнулась. Марли улыбнулась в ответ. Все-таки эта девушка была хоть и с характером, но чудо как хороша. Госпожа Чилат зря ругалась на внешность будущей невестки. Драконы в ней выдавали длинные тонкие ногти и едва заметные, похожие на чешую, рельеф на шее, щеках и руках. Но ее улыбка не отличалась от человеческой, разве что клыки были чуть длиннее. Эльза сжала сумочку в руках и кинула на Марли взгляд из-под пушистых ресниц. «Прошу прощения за внезапный визит, госпожа Кроде», — проговорила она, как все драконы, подчеркивая «Р». «Я, к сожалению, с плохими новостями». «Только не говорите, что матушка-эльфийка разочаровала вас, и вы будете искать другую пару», — выпалила Марли и тут же мысленно обругала себя идиоткой. «Да, что Эльза, что Адельфарий были проблемными кандидатурами, статусными, при этом не без недостатков. Но в любом случае это не давало повода наседать на клиента. Простите, если ляпнула лишнее». «Ничего страшного», — Эльза опять расплылась в улыбке, показав клыки. «Матушка-эльфийка меня не смущает. Она лишь немного превосходит моего отца. Дело в другом. Госпожа Чилат пожаловалась в Королевскую службу контроля за магами-предпринимателями, и завтра утром к вам придет проверяющий. Учитывая настойчивость госпожи, к вам, полагаю, пришлют главного. Не знаю, хорошо это или плохо, но не хочу думать, что у вас из-за нас с Адельфарием будут неприятности». «Не волнуйтесь», — поспешила успокоить Марли. «Главное, что у вас все хорошо, а все остальное мы как-нибудь уладим. Благодарю за хлопоты». «Не стоит благодарности. Это мелочь, которую мне приятно было сделать. До свидания». Эльза кивнула и направилась к выходу. Марли закрыла за ней дверь и шумно вздохнула, стараясь подавить подступающее беспокойство. Инструкции для общения с проверяющим ей тоже не оставили. Топи и торф. Когда только она умудрилась раззадорить водяных богов, с чего они решили, что ей нужны испытания?